не помогай просящему о помощи до тех пор, пока он может выкручиваться сам. Я знал человека, который, играя в карты, одалживал деньги партнеру, игравшему против него, и потом страшно удивлялся, что проиграл, хотя и выигрывал. Советов для жизни существует много. Приведенный выше лишь небольшой пример того, что можно давать сколько угодно советов и все равно не исчерпать их. Это бездонный кладезь мудрости. Тут открывается весьма примечательная страница жизни. Каждый человек хочет, чтобы его учили и им руководили. Надо буквально за шиворот тащить всех к печатному слову и заставлять читать советы для жизни. Надо быть только поизобретательнее. И тогда мы сможем сказать со спокойной совестью, что прожили жизнь не напрасно, ибо дали тысячам людей советы, как им жить.